чистой водная гладь. Когда Захар пришел к Анисиму, Марью клали в гроб. Приезжий, о котором говорил Антип, стоял в толпе народа и говорил: «Хорошее сердце билось в груди этой женщины, настоящее, красного цвета кровь текла по ее жилам. Подлый враг погубил ее, но не смог остановить ее сердце. Многим из вас еще при жизни она раздавала капельки своей крови, которые сейчас и горят в вас, зажигают ваши сердца. А вы, в свою очередь, раздадите капельки своей крови из своих сердец другим, а те еще другим. Так вечно будет жить в народе Красная Марья, как в страхе называли ее враги, так вечно будет жить ее дело. И все, кому попадет Марьина кровь, будут людьми сильными и красивыми. А палача этого мы будем искать и найдем, будем судить его страшным судом». Долго еще говорил этот человек, фамилии которого Захар так и не запомнил. Когда пришли мужики и сказали, что могила готова, Анисим разжал вдруг спекшиеся губы и сказал: «Нет, пусть Марью на утесе похоронят, пусть она каждый день рассвет видит». Посмотрел, посмотрел на него, на людей приезжий, и произнес одно только слово: «Правильно». Отнесли Марью на утес, похоронили в расселине, из которой вынули ее дочку. Милиционеры в течение 2 дней опрашивали народ, пытаясь напасть на след Марьиных палачей. Допросили и фрола Курганова, предварительно облив его холодной водой, чтобы привести в сознание. Фрол после каждого ведра ошалело мотал головой, обсыпал всех брызгами, приходя в сознание, таращил глаза, как бы силясь понять, чего же от него хотят. И бросал все время одни и те же слова: «Отвяжитесь вы! Демид должно! Он все грозился!» Филипп Меньшиков вообще на вопросы не отвечал. Он равнодушно глядел мутными глазами на милиционеров, покачивал головой, будто укоряя их в чем-то. Поэтому они, уезжая, решили прихватить Филиппа с собой. Но тут случилось непредвиденное. В течение этих 2 дней Фильку держали под стражей в амбаре, связанного по рукам и ногам. Но когда утром подогнали к амбару телегу, чтобы погрузить Меньшикова, амбар оказался пуст. Так и уехали милиционеры ни с чем. Вместо Филиппа они прихватили с собой на всякий случай его жену, Матрёну, с дочкой. На следующий день после их отъезда избирали нового председателя артели. Первый назвали фамилию Большакова. Растерялся даже Захар. По заслугам ли такая честь? «Народ тебя не чествует вовсе, работать заставляет», — сурово ответил приезжий. Помолчал секундочку и добавил: «Не на прохладное место садят. На этой работе недолго и кровью захлебнуться, как Марья». Все высказались за Захара. Только фрол, тоже притащившийся на собрание, синий и мятый с перепою, сидел молчаливо в углу, уставившись в одну точку. «На этой работе недолго и кровью захлебнуться». Оправдались слова приезжего через полгода в зимнюю трескучую ночь. За несколько месяцев председательствования ничего такого особенного в деревне не случилось. Даже никто не уезжал и никто не приезжал в Зеленый Дол. В те поры многие хозяйствовали еще единолично. Однако постепенно единоличников становилось все меньше. Скоро заявление с просьбой о приемке в артель принес и Шатров. «И ты одумался, наконец?» — спросил его Захар. «Не твое дело», — отрезал Анисим. «Молод ты, допросы мне учинять». Захар действительно был моложе Шатрова на 5 лет, поэтому ничего больше не сказал, взял заявление. Анисим, помнится, сдал в артель весь свой инвентарь, работал на общественных полях как зверь, только все молчком, молчком. Видно, не шуточно любил он Марью. Выздоровевшую дочку Марьи хотели взять в приют, приезжали за ней из города,